плотью смирились, а духом нет еще. Вы знаете, что можно сидеть в собрании и не сидеть здесь? Может быть, на поле, на даче, в огороде, с семьей. И наш Адам сидит здесь, а наш дух неизвестно где сегодня ходит. Не так-то просто смириться. Но все начинается с маленького. Если мы не смогли смирить себя и прийти сюда в молитвенный дом, то как можно шагнуть дальше? Если малейшего не смогли делать, тогда не будем знать, как смиряться, не будем знать, где надо смиряться и что от нас требует Господь. Если мы не знаем, то как можно делать то, что не знает? Еще одно место читаю. Число 30 глава, 13-16 стихи. Вообще-то оно не совсем можно его взять на сегодняшний случай и на сегодняшнюю мою тему. Я как бы отрывочно возьму одну мысль отсюда. Если же муж ее, услышавши, отвернул их, то есть обеты, которые давала жена. Жена тоже могла давать обеты назарейства наравне с мужем. Но в отличие от мужа, муж мог отвергнуть их. Если мужа обеты, жена не могла отвергнуть, он пообещал и делает, то муж, когда узнавал, что жена дала обет, мог отвергнуть их. То все вышедшие из уст ее обеты и зароки души не состоятся. Муж ее уничтожил их. И Господь просит ей всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить и муж ее может отвергнуть. Я опять повторяю, я не иду точно по этому тексту и не рассматриваю служение назарейства. Я не рассматриваю клятвы. Но я вот что хочу рассмотреть. Хорошо смираться вместе в семье мужу и жене, когда они понимают друг друга и поддерживают друг друга. Поодиночке очень трудно пробиваться. Жена может разрушить желание мужа, муж может разрушить желание жены своим поведением, своим невниманием, непониманием обстановки. Я очень хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы вы хотя бы не мешали в своих домах друг другу. Я уже не говорю, что будете делать все вместе. Может быть, кому-то одному из вас и не присуще что-то. Но хотя бы смирите свои души, да дайте другому делать то, что он хотел. Доброе я имею в виду, евангельское. Я не имею в виду, что нас часто увлечет не туда, куда надо. Муж может уничтожить, и муж может утвердить. А я добавляю, как бы не с Писания уже, а из нашей жизни обыденной, и жена тоже может утвердить что-то и может разрушить что-то. Я очень хотел бы, чтобы в наших семьях было взаимопонимание, чтобы мы могли помогать друг другу смириться перед Господом. Потому что смирение имеет очень важное значение. Как смириться можно самому? Я только что говорил недавно. Может Бог помогать смиряться? Это очень больно, когда он начинает смиряться. И можно самому это сделать. Ездра, 8 глава, 21-23 стихи. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего». Вот ключ к смирению. Чтобы смириться перед Богом, сказать: «Господи, только от Тебя зависит наш благоуспешный путь. И путь детей наших от Тебя зависит». И мы сегодня это поняли. Мы сегодня смирились, мы сказали: «Господи, я не смогу это сделать без Тебя. У меня на это нет сил никаких. Я буду делать, я буду стараться. Но только Ты можешь помочь это дело совершенным сделать». Если вы даже думаете о том, что вы много можете сделать, и делаете, но не молитесь и не обращайте внимания на Господа. Молитесь просто обратной молитвой: «Господи, помоги», а делаете сами, то Библия говорит, это не то смирение, которое Господь учитывает. Это не смирение, это свое «я». Я сделаю, я добьюсь, я докажу, на мне где сядешь, там и слезешь. Это не смирение. Его совершенно нет, этого смирения. Если знаешь, что Бог говорит одно, а делаешь другое, какое смирение можно речь вести? Поэтому Библия говорит, в некоторых вопросах смириться самому по себе, если даже знаешь, это невозможно. То Ездра говорит, я со своим народом заложили пост у реки Агавы, склонили свои колени перед Богом и стали молиться и просить, что Господи, вот все, помоги. Сколько не делали, сколько не прилагали усилий, цель не достигнута. Сегодня смираемся перед Тобою, исполни Твою святую волю, помоги. Следующий текст, может быть, несколько осветит наш прошлый путь. Он говорит о прошлом. Мы перенесли очень многое, любой из нас. Может быть, то, что мы перенесли, не всем известно. Не все люди знают, на какой глубине мы были испытаны. Может быть, даже кто-то и не знает, что вы пережили такие потрясения сильные, что вы пережили такие трудности, которые были в пути. Мы немного знаем друг о друге. Вся наша жизнь – это скрытая жизнь. Даже вот сегодня, я повторяю старую мысль, никто не знает, какие мы есть, кроме нас самих. Сидим, молчим, слушаем. А что мы думаем, уже никто не знает, кроме вас и Бога. Мы загадка друг для друга. Второзаконие, 8 глава, 2, 3 стихи говорит так. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет. Что Он хотел достигнуть? Чтобы смирить тебя». Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, как томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Знаете, как мы часто за хлеб лезли не туда, куда надо. А потом получалось так, что этот кусок в рот не лез. Бог говорит, посмотри и вспомни. Не только одним хлебом, но еще есть Слово Божие. И если ты будешь иметь кусок хлеба, нарушение Слова Божия, то жизни не будет, радости не будет, благословения не будет. Помни весь путь твой. Вспомните сегодня свои проблемы прошлые. Вспомните сегодня свои трудности и скажите, сегодня я знаю, что сделал со мной Господь. Он смирал меня. А вот смирил или нет, это уже ответьте сами перед Господом. Но все то, что было, Он смирал тебя, томил тебя голодом, и подмечу одну деталь, и питал тебя манною. Одна из сторон питания манной, в чем сегодня для нас заключается, что Бог давал тебе то, что сам хотел, а не того, что ты просил. И столько давал, сколько сам хотел. Это манна. Израильтяне не возлюбили однажды манну и сказали, нам эта манна уже опротивила. Мы хотим видеть все то, что другие имеют. Сколько раз мы были недовольны тем, что Бог нас кормил манною. Потому что Он давал нам то, не то, что мы хотели. А Бог хотел, чтобы смирились и благодарили Бога за то, что Он дал. Сколько сегодня? Ну, наверное, сегодня никто не голодный. Может быть, как испытание, бывают такие случаи, когда даже при полном изобилии кто-то голодает, все бывает. А в общем-то мы сегодня не голодные. Но ропшим. Почему ропшим? Потому что нет колбасы. Вот только есть хлеб и есть лук. Бог не дал ее в ваши дома. Он дал манну. Он дал то, что хочу, чтобы узнать, как вы будете себя вести. И когда смиритесь, перестаньте роптать, и что-то Бог еще даст. Но манна – это то, что Бог захотел дать. Она тоже вкус имела. И достаточно было. Но тем не менее, манна. Давайте научимся благодарить Бога и смиряться в том, что мы сегодня имеем. Если мы смиримся, я нисколько не сомневаюсь, что будет то, о чем Господь сказал. Вы знаете, что будет? Второзаконие 8:12. Я прочитаю, я уже буду кончать. Я и так уже много сегодня говорю. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и все будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой, страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои. Для чего? Дабы смирить себя и испытать себя. И вот последние слова, которые я почитаю, это слова радости для нас, слова благословения. Для чего Бог это делает? Чтобы впоследствии сделать тебе добро. А мы-то думаем, что о добре-то Бог и не думает. Он все гнетет нас, дожимает нас, до чего-то требует. А Бог говорит, если ты будешь таким характером, то как я тебе сделаю добро? Я не могу тебе его сделать, потому что мое добро и твое добро, они очень разные. Ты видишь добро в том, чтобы я тебе оградил, чтобы ничто тебе не касалось. А я вижу добро в том, чтобы смирить тебя, чтобы ты ни на что не реагировала, чтобы ты была спокойна и свободна. И ты живешь на земле, где царствует грех и смерть. Я не могу для тебя сделать то, что ты хочешь теперь. Сделан только тогда, когда ты смиришься, когда перестанешь бунтоваться, когда перестанешь обижаться, когда перестанешь злиться, когда перестанешь строить планы. И я все это сделаю. А иначе, что пользы? Для такого сердца я не могу сделать добра. Водил, питал, испытывал, провел, чтобы испытать, чтобы смирить. Для чего? Чтобы впоследствии сделать себе добро. Братья мои и сестры, я уже дальше не буду говорить. Может, когда-нибудь я во время разбора дополню то, что я хотел бы сказать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога за то, что Он смиряет нас. Может быть, нам очень больно. Мы настолько упрямые, нам приходится ломать час. Вы помните, Господь сказал однажды, я знал, что у тебя лоб медный, и что у тебя в шее жилы железные. Вы знаете, железные жилы согнуть и медный лоб пробить, это не так-то просто. Если бы у нас был медный, но он из плоти и больно иногда. И шея тоже из плоти, и тоже больно ее гнуть бывает. Но у Бога нет другого выхода. И это не его проблема, это наша проблема, нашей болезни сегодня. Поэтому давайте мы склоним наши колени. Покаявшись в том, где мы бунтовали, где мы были недовольны Господом. И пусть наше смиренное сердце сегодня прославит Господа в этот особенный день, когда будем вспоминать эту последнюю вечеру нашего Господа с учениками. Господь, великий пастырь.